«Пусть будет», — Антон ласково погладил автомат. «Красивый, интересный. Ты прав, на дело его не возьмешь, но и продавать смысла не вижу, денег хватает. А вот как повод похвастаться самое то. Их же выпустили всего ничего, я даже не знаю, каким макаром гроза у этих пентюхов оказалась. Что?» Наемник заметил, как я хмыкнул. «Самые что ни на есть пентюхи. Взять грозу в налет — это надо быть гением. Бабки у парней явно есть, а вот с мозгами не все гладко. Да и команда тоже не фонтан для такого дела, дальше 300 я бы из него особо не старался попасть, особенно очередями. Я тебе зуб даю, это бывшие или федералы, или просто копы. Насмотрелись на сват, экипировались так же и решили, что сойдет. Нам же лучше, что они оказались не совсем профи. Это точно. Очень даже лучше», — ухмыльнулся Антон, кивая о трофеи. «Несмотря на большое количество разных стволов, что взяли с бандитов, выручили за них сущие копейки. Все-таки у М2 карабины стоят мало, патроны к ним вообще чуть ли не на вес берут. Повезло, что оружейники, чьи склады мы спасли от разграбления, в качестве благодарности выкупили все это по полной цене. На круг, за карабины, команда Глоки, броню, патроны и всякую мелочь вышло 2000 с хвостиком. Единственный уцелевший ПНВ наемник оставил себе, как и грозу, за что доложил в кассу еще 3000. Ночник почти новый, за штуку продали бы. Автомат ХЗ. Сколько стоит эксклюзивный товар, как и патроны к нему. ВДМ ценен только для коллекционеров и оружейных маньяков. Как ты, вставила 5 копеек рель, или центов. Мы все же в Техасе. Бернард сказал, что 1000 за полторы он бы его продал, но вряд ли дороже. В основном из-за патронов, воловскую девятку, если только из-за ленточки выписывать, и то не факт, что продадут. Так что 1500 выстрелов и все, грозу только на стену вешать. С машинами оказалось дело несколько сложнее. Я, оказывается, изрешетил обе, да так, что у него теперь требовал капитального ремонта. В моторное влетело с 50 пуль, там все в хлам, правая дверца в кабине приняла на себя пару очередей, про пробитые передние колеса молчу. Пикап, который L200, пострадал чуть меньше, но тоже нуждался в хорошем механике и паре дней на подъемнике, заменить пару перебитых проводов, заделать дыру в баке, подшаманить заднее правое крыло, да демонтировать разбитую люстру. В итоге решили грузовик не восстанавливать, а продать на запчасти. Никому из нас он особо был не нужен. А вот пикап я решил выкупить, благо, деньги на счету кое-какие были, плюс награда за налетчиков, в общем, хватило, хоть и впритык. «Заезжайте дня через 3, приведем машину в порядок», — заверили меня на сервисе, куда мы отогнали оба трофея для оценки. «Будет как новенькая». «Как новенькая не надо. Надо, чтобы ездила», — качнул головой Антон. «В авто я как свинья в апельсинах, поэтому все переговоры с Лайдом Хендридом, владельцем мастерской, вел напарник». «Окей, не вопрос», — сверкнул белозубой улыбкой Ллойд. Ударили по рукам, загрузились в машину и наконец-то направились домой. «Эх, как приедем, залезу в ванную, часа на 2, отмокать от этой пыли». Мечтательно закатила глаза Хелен, когда мы направились на выезд из города. С пеной и морской солью, поддержала подругу Ариэль, а потом пройтись с крабом. Пилинг, массаж, чертовка стрельнула глазками в Антона и томно добавила: «Вот бы кто-нибудь помял меня хорошенько». Парень с переднего сиденья ничего не ответил, только хмыкнул и уставился в боковое окно. Однако, мечтам о доме сбыться было не суждено. На выезде из города нас остановили патрульные. «Господа, дамы», — офицер кивнул нам, словно старым знакомым. «Если вас не затруднит, задержитесь у нас в гостях еще на сутки. Завтра состоится суд над теми уродами, что устроили ночной переполох, ваши показания были бы очень кстати». Антон с маршалом переглянулись, Хелен негромко, но четко протянула: «Блин, гостиница за счет города, 3 лучших номера в Ягненке и Льве подсластил пилюлю коп. Конечно, Сэм, принял за всех решение маршалу. С удовольствием поможем правосудию. Большое спасибо, ребята. Лицо офицера расслабилось, голос стал живым. Вам надо вернуться на 2 квартала. Я знаю дорогу к этой гостинице, Сэм, спасибо. Что ж, тогда увидимся завтра в суде. Приходите к 10, можно чуть раньше. Заметано. Глава 27. Год 27, 1 апреля, воскресенье, полдень. Алекс Северов. Номера в Льве и Ягненке оказались светлыми, просторными. Насчет лучших не знаю, но определенно хороши, даже пара больших белоснежных халатов нашлась. Никогда такие не носил и не понимал, но сейчас, после освежающего душа, они оказались как нельзя кстати. Мягкие, теплые, нежные, словно объятия девушки, они расслабляли и дарили покой. Почти. Как насчет потереть мне спинку? Из ванной комнаты показалась Хелен в костюме Евы. Я поднял руку, ладонь параллельно полу. Пальцы едва дрожали. Глядя на то, как рука слегка трясется, я почувствовал, что чувство неустроенности, страха, который испытал сегодня в ночной перестрелке, никуда не делись, лишь затаились, забились поглубже, словно пара мурен в холодные и темные норы моей души. «Не сегодня», — вымученно улыбнулся я девушке. Хелен, понимающе кивнула и скрылась в ванной. Через секунду раздался шум воды, сквозь который пробивалось едва различимое пение девушки. Я посидел, некоторое время слушая ее звонкий, чистый голос, не вникая в слова. Песня была на французском, в котором я не бум-бум, что, впрочем, не мешало оценить талант Хелен. Поет она чертовски красиво, надо отдать должное. Чувство неустроенности погнало меня на улицу. Оно было словно огромный маховик, что накручивал нервы внутри меня, стоило только остановиться и сесть, чтобы отдохнуть, как он снова набирал свой ход. Но если двигаться, что-то делать, то на этот невидимый механизм не оставалось сил и энергии, так что лучший способ хоть как-то унять нервы – прогуляться. Сменил халат на джинсы и футболку. После мягкой махровой ткани повседневная одежда казалась грубой и неказистой, пахло потом, но, как ни странно, в ней я почувствовал себя лучше. Люгер в поясной кобуре добавил плюс 3 очка к спокойствию, маховик еще немного замедлил свой бег, а стоило спуститься в лобби и выйти на улицу, как его бег стал почти незаметным. Полуденное солнце придавило плечи, я нырнул в горячий воздух, словно муха в кисель. Двигаться стало тяжелее, но эта тяжесть была приятной, вкусной. Я стоял на выходе из гостиницы, словно богатырь на распутье. Направо пойдешь, в салон попадешь, налево, школа, мэрия, церковь и прочие достопримечательности города. Прямо было самым скучным направлением, на ярмарку. Точнее, туда, где она еще была с утра. После налета, народ спешно упаковал вещи и по большей части разъехался. Остались только самые стойкие до пары десятков купцов. Лагерь ужался до дюжины палаток и пары фудтраков. Вот и все, что осталось от большой ежегодной ярмарки Южного Техаса. Смотреть в городе нечего, загородного отдыха с меня хватит. Оставался один вариант, салун, он же бар. Не по магазинам же ходить, право слово. Движение, жизнь. Сегодня я согласен с этим на все 100. Пока разбирались с последствиями боя, собирали трофеи, занимались пленными бандитами, хоронили убитых, возились с Унимагом и Тойотой, нервы не шалили. Я был при деле, голова была забита другим. Но стоило только чуть остановиться, как ночной страх начинал брать свое. Тоже нервишки пошаливают. На плечо опустилась тяжелая рука маршала. «Простите». «Да ладно, я же вижу, что ты сам не свой, старика не обманешь. Мандраж после боя – это нормально». Из дверей гостиницы вслед за техасцем появился Антон. «Надо расслабиться, не держи в себе. Лучше выпивки и секса для этого еще ничего не придумали. Но, как я понимаю, доктор, у моего друга не стоит», — вернул мне мою же подколку парень. «Мы как раз собирались выпить по паре стаканчиков с маршалом, пойдем с нами. Не успел я открыть рот, чтобы отказаться, не то чтобы я трезвенник, но всегда считал, что выпивка не выход, да к тому же еще и невкусная она, как фермер меня чуть приобнял за плечи и тряхнул. «Тебе это надо, не возражай. По стаканчику, и все», — предупредил я. «Кто ж спорит?» — улыбнулся маршал как пушер, уговоривший Баттона затянуться косичком всего разок и по опыту знающий, что этим дело не ограничится. «Пойдем к Фрэнке, там лучшее пиво в этой дыре». Фрэнки оказалась жгучей 30-летней брюнеткой, среднего роста, одетой по последней техасской моде. Джинсовые шорты, расстегнутая на три пуговицы сверху красная фланелевая рубашка, подвязанная под ребрами и оставившая голым идеально плоский, покрытый золотистым загаром, живот, и белый, словно первый снег, Стетсон. Хозяйка бара лично стояла за стойкой, шустро наполняла бокалы и рюмки, смешивала коктейли и успевала перекинуться фразой другой с клиентами. «Думаю, не только за самым лучшим пивом в округе сюда забредал народ, хорошенькая барменша явно добавила баллов бару в личном рейтинге любого местного половозрелого самца. Вы только гляньте на этих кобелей. Сделали стойку, словно учуяли суку во время течки», с крестьянской простодушностью прокомментировал маршал открывшуюся картину. «Полдень. А бар уже битком, приличные люди начинают пить после пяти. О, и Стью МакКонахью здесь. Полгода как женился, а до сих пор налево посматривает. Маршал, привет. Рада тебя видеть, давно не заходил. Какими судьбами?» Фрэнки заметила нашу компанию, приветливо махнула из-за стойки, белозубо улыбнулась, словно увидела старых знакомых. «Да так, на ярмарку решил заскочить. На людей посмотреть, себя показать». Маршал весь подобрался, грудь колесом, подбородок вверх, куда-то пропал живот, а вот в росте, кажется, каким-то чудом прибавил пару дюймов. Взгляд стал высокомерно небрежно рассеянным, словно у лондонского дэнди, уставшего от роскошной жизни, денег и женщин. Тут купить, там продать. Деньги на деревьях не растут и сами себя не заработают. Я прямо услышал, как техасец мысленно добавил в конце своего спича крошка. Антон заметил мой удивленный взгляд и легонько усмехнулся. «Значит, не мне одному показалось. Здорово, что ты нашел время заглянуть к старушке Френ». Барменша подалась вперед, облокотилась о стойку, открыв шикарный вид на пару золотистых полушарий. «Третий на автомате», отметил я, с трудом переведя взгляд выше. Встретился глазами с Фрэнки, которая все так же белозубо улыбалась, только теперь улыбка была не столько дружелюбной, сколько ехидной. Девушка явно знала, какой эффект производила и что притягивала взгляды всех окружающих, и нисколько этого не стеснялась, наоборот, вовсю пользовалась. Смутившись, я решил переключиться на разноцветные бутылки за спиной барменши и покраснел второй раз за 5 минут. В огромном, в треть стены, зеркале за барной стойкой отражалась упругая попа, туго обтянутая короткими мини-шортиками, размерами больше похожими на нижнее белье, чем на верхнюю одежду. Во всем этом великолепии, с охотой демонстрируемом Фрэнки, кроме эстетического удовольствия, был и еще тот плюс, что почти все посетители бара толпились у стойки или занимали ближайшие к ней столики, поэтому мы легко могли найти место в углу, где было потише и не так людно. «Что вам налить, парни?» — напомнила о своем существовании барменша. Маршал чуть тряхнул головой, приходя в себя. «Есть Джонни Уэкер, Дабл Блэк и Голден Лейбл. Тогда бутылку Дабл Блэка, пожалуйста, и чего-нибудь перекусить. Кухня еще закрыта, есть только крылышки с гриля. Пойдет». Бутылка Джонни Уэкера и тарелка крылышек, заметана. «Пара минут и вам принесут ваш заказ, располагайтесь, парни». Одарив нас с очередной улыбкой, Фрэнки переключилась на других посетителей. «Надо было взять колу», — запоздало вспомнил я, когда мы уже заняли столик подальше от толпы. «Я думал, любой русский умеет пить». «Умеет и хочет — это две разные вещи», — отмахнулся я. «Да и водка это не ваши, это виски. Хочешь сказать, что это пойло хуже вашего Смирнофа. Маршал схватил бутылку Уэкер с подноса подошедшей официантки. Это пойло даже хуже нашего самогона. Антон облегчил нашу девушке на 3 бокала, ухватив их одной рукой. Толстое стекло трижды звякнуло, опускаясь на столешницу. Маршал умело свернул пробку и щедро наполнил бокалы. «Ваше здоровье!» «Вздрогнули!» Поддержал тестя Антон. «Акала!» Я с мольбой посмотрел на Сару, как значилось на бейджике девушки. «Сейчас принесу!» Официантка испарилась. Сдвинули бокалы, звякнуло. Виски янтарной волной ударило в стекло, а через секунду, пробежав огненной волной по пищеводу, в голову. В черепной коробке приятно зашумело, а тугой узел нервов в районе живота чуть ослаб. «Не морщись, ты же мужик!» Маршал заметил мою гримасу. «Я остро чувствую спирт в любом алкоголе. Какая-то особенность вкусовых рецепторов, что ли? Поэтому не особо жалую пьянки. Бери пример с Антона, даже бровью не повел. Он просто не различает вкуса, не подумав, сдал я товарища. Ему что виски, что вода, один фиг. Что, правда, не совсем. Вкуса я не чувствую, это да, но пьянеть-то пьянею. Ну, и запахи, само собой». Наемник поднес бокал к носу, шумно втянул воздух. Замер на пару секунд, а затем сделал небольшой глоток. «Ладно, беру свои слова обратно. Вроде бы этот вискарь не хуже нашего самогона, но и не лучше, прости, маршал. Черт, знал бы, взял бы что подешевле. Один нос воротит, второй вкуса не различает, а мне, старику, много не надо. Только зря продукт переводим». Тихосец задумчиво покрутил бутылку Уэкера и тут же плеснул по второй. «Повезло моей малышке. Готовит она так себе, но для тебя, я так понимаю, проблемой это не будет. За совместимость и взаимопонимание. Тосты у маршала емкие и короткие. Принесли крылышки и фанфары. Калу. Спешно, пока маршал не обновил содержимое моего бокала, долил шипучки. На некоторое время за столом воцарилось молчание, все активно работали челюстями. Странный вкус, вроде курица, а вроде и нет. Обглодав с полдюжины крылышек, я запил мясо коктейлем и откинулся на стуле. Сытость в купе с алкоголем делали свое дело. Организм требовал заползти в темное и прохладное место да поспать пару часиков, пока обильная пища не переварится. И размер у них крупнее. Индюшка. Почти. Маршал вытер руки и потянулся за бутылкой. Хмуро глянул на мой бокал, неодобрительно цокнул языком, но ничего не сказал, налил только себе и Антону. Это индюшка, только эдемовская. Экспедиция Томми Франка в 1905 году наткнулась на этих пташек недалеко от Дикой Сельвы. С ними был этот, как его, специалист по птицам. Орнитолог. Он самый, точно. Выпьем за парня, не помню его имя. Великий человек, я вам скажу. Мы звякнули бокалами, заработали кадыки. Староземельная птица плохо прижилась в Эдеме. Особенно по первой. Они шума невеликого, жрут все, что шевелится, а тут хватает ядовитых гадов и растений. Вот птица и дохла, разводить кур или обычных индейок сложно и дорого выходит. Но благодаря этому парню, орнитологу, у нас теперь есть вот это. Маршал кивнул на полупустую тарелку крылышек. По вкусу почти то же самое, только размером чуть больше. Говорят, в Китае приручили местных кур, у русских утки есть, тоже местные. Европейцы где-то гусей нашли, правда, недавно, 3 года всего как. Приручали не только птицу, но и скот. Уж больно хлопотно содержать в Эдеме староземельных коров и лошадей. Нет-нет, да сожрут какой цветок ядовитый или покусает кто с фатальными последствиями. А ведь были еще и хищники, и инфекции, и паразиты, и непривычная жара, странная смена сезонов, что не самым лучшим образом влияло на гормональные циклы животных и их желание размножаться. Пожалуй, только свиньи прижились легко, вот уж точно неприхотливые и всеядные. С названиями особо не заморачивались, на бытовом уровне животных зовут на старый лад, без приставки эдемский. Чего усложнять жизнь и речь, если две трети домашние скотины, эндемики или их помесь со староземельными видами. Похожая ситуация сложилась и с флорой, разве что не так чувствительно. Все же пшеница, кукуруза там или картофель не так чувствительны к ядовитым насекомым и травам, как корова и баран. Да, селекционерам пришлось постараться, да и до сих пор немало сил уходит на выведение новых, засухостойких, сортов. Да, что-то не прижилось, причем, не всегда это что-то чувствительное. Например, неприхотливый подсолнечник почти не прижился. Не из-за климата, нет. Просто нашелся местный вид муравья, который посчитал данную культуру очень вкусной и буквально истребляет ее, когда встречает. А так как эти муравьи одни из самых распространенных в Эдеме, то и мест, где подсолнечник выживает, не так уж и много. Правда, история знает и обратные примеры, когда, наоборот, инвазивные виды становятся причиной чуть ли не экологических катастроф. Несколько таких примеров знает Старая Земля, в частности, Австралия. И, пожалуй, самый известный из них – кролики. Когда в 18-19 веках англичане начали активно заселять этот континент, они брали с собой не только домашний скот и утварь, но и свои привычки. В 1859 году фермер Томас Остин, большой любитель охоты, решил выпустить две дюжины диких кроликов в принадлежавший ему Бервон-парк, дабы наслаждаться своим любимым хобби по отстрелу ушастых по выходным и в праздники. Некоторые фермеры последовали его примеру, и уже через 10 лет эти безобидные, на первый взгляд, пушистики стали настоящей головной болью. Кролики, известные своей плодовитостью, давали в Австралии приплод круглый год, из-за мягких зим. Произошел взрывной рост их дикой популяции, что привело к большим проблемам и вымиранием целых видов. Они губят молодые деревья, не давая им развиться, едят саженцы, оставляя верхний слой почвы беззащитным и уязвимым для плоскостной эрозии, что ведет к образованию оврагов и выветриваний. В итоге австралийцы были вынуждены прикладывать огромные усилия для сдерживания популяции пушистых. Строили высокие заборы, протянувшиеся на сотни километров, перепахивали сотни гектаров, чтобы разрушить кроличьи норы, и многое другое. Пробовали даже биологические методы борьбы. В частности, завезли лис, однако те предпочли охотиться на местную фауну, и почти не повлияли на популяцию ушастых. В середине 20 века на кроликов была произведена вирусная атака, их популяцию заразили какой-то гадостью, завезенной из Южной Америки. И это даже на время сработало, с 600 миллионов особей численность упала до сотни, в 6 раз. Но уже в 90-х годах прошлого века популяция начала восстанавливаться, так как выжившие приобретали иммунитет и передавали его потомству. А, как вы помните, потомство у кроликов всегда хоть отбавляй. Эдем пока что такой участи избежал. Местная флора и фауна дает прикурить как самому Homo sapiens, так и экспортируемым им видам. Но орден вкладывает немалые деньги в исследование влияния того или иного мигранта, чтобы не получилось, как в Австралии. Ведь там не только с кроликами облажались, были еще и кошки, и крысы. И даже с мухами австралийцы намучились. Но это уже другая история. Слушай, Маршал, а откуда ты все это знаешь? Пока суть до дела, мы уговорили почти весь вискарь. Под историей про перипетии и трудности фермерской жизни во все времена и на всех континентах пилось легко и незаметно. Так я родом из Австралии, у нас про этих чертовых кроликов знает каждый. А так и не скажешь. Мои предки переехали в Техас, когда мне было 8 лет. Отец решил, что в Штатах заниматься фермерством будет проще, да и детям легче получить образование и пробиться в жизнь. И как в итоге? Ну, так-сяк. Я, как видишь, пошел по его стопам, а выращивать кукурузу или коров без разницы, где? Пожалуй, дома, в Австралии, было бы даже чуть проще, все-таки людей там меньше, а пастбищ больше. Сестре моей повезло, выскочила замуж за какого-то яйцеголового еще в колледже. Программист, как ты, только успешный. Основал чего-то там, Какую-то то ли игру для мобильников удачно выпустил, то ли что, я не вникал. Раскрутился, продал бизнес одному из этих IT-монстров, и теперь они колесят по миру парой малышей. Дом в Калифорнии, Испании, Италии. Вроде даже подумывали прикупить небольшой замок во Франции, хотя на кой черт он им сдался. А вот брату моему не повезло. Тому не хватило пары баллов для поступления, решил пойти в армию, чтобы потом получить стипендию в каком-нибудь приличном университете. Попал в Ирак, маршал надолго замолчал, задумчиво крутил бокал, гоняя виски от стенки к стенке. В одном из выходов его колонна угодила в засаду. Хамви, в котором ехал Том, подорвался на фугасе. Говорят, машину на сотню ярдов вокруг разбросало. Гроб закапывали почти пустой, собирать было нечего. Такая она, Америка, разная. Как повезет. За тех, кто не с нами, негромко, но четко произнес Антон, и мы выпили, не чокаясь. Над столом повисла давящая тишина, одна из тех, когда чувствуешь себя неловко, если молчишь, и одновременно понимаешь, что бы ты ни сказал, это добавит еще больше неловкости. Я никогда не знал, как разорвать этот порочный круг, оратор из меня не ахти. Тишину первым нарушил маршал. Залпом опрокинув в себя остатки виски, он громко жахнул бокалом о столешницу. Стекло протестующе звякнуло, но уцелело. Кстати, про тех, кого нет рядом. Там моя дочь одна, скучает, а ты тут пьянствуешь. Тихосит с австралийского разлива уставил указательный палец на Антона. Какого лешего, я тебя спрашиваю. Ну, замялся парень. Есть некоторые сложности. Бабы испугался. Сосунок. В баре он прячется, герой. Как в драку, так он первый, а от юбки сбежал. Что? Не смотри на меня, словно теленок на бойне. Все я прекрасно понимаю, чего ты от нее бегаешь. Дай бабе чего она хочет, будь мужиком. Я хотел подождать свадьбы. Начал было защищаться Антон, но маршал его не стал слушать, перебил, набросился с пылом, который сложно было заподозрить в таком спокойном и уравновешенном человеке, каким до этого представлялся мне фермер. Да кому нужны эти условности? Уж точно не мне. Ты ей нравишься, она тебе, так вперед, чего ждать? К ней подбивали клинья десятки парней, и побогаче тебя, и покруче были, разные. В прошлом году, на осеннем празднике урожая, на танцах у нее отбоя не было от желающих потанцевать. Прям золотая рыбка, такой у ее хвост из кавалеров был. Некоторые даже попробовали позволить себе лишнее, пришлось разукрасить им лица, а одному Ариэль проткнула ладонь вилкой, когда тот начал лапать ее под столом. Это я все к чему. Как говорят, если сука не хочет, кобель не вскочит, а моя девочка хочет тебя, и никого больше. И какая разница, успел ли местный пастырь вас обвенчать или нет. Не это делает мужчину мужем, а женщину, женой, нет, парень, не это. Насчет Греты не беспокойся. Она не всегда была такой благочестивой. Я отнюдь не первый мужчина у нее, нет, сэр, не первый, и даже не второй, и ничего в этом плохого нет, так что иди и сделай мою девочку счастливой, и это все, что я от тебя жду, как и моя жена. Если тебе нужно было мое благословение, считай, я тебе его дал. Казалось, маршал вот-вот вскочит со стула, обойдет стол и потащит Антона к Ариэль силком. Парень, не дожидаясь столь позорного для себя развития событий, споро поднялся, полез за бумажником, но фермер замахал на него руками, и наемник, кивнув, пошел, почти побежал, на выход. И не вздумайте предохраняться, сукины дети. Я хочу внуков, и как можно скорее. Проорал на весь бар маршал в спину Антону, довольно осклабившись. А я-то думал, что это я пить не умею. Знаешь, Алекс, ничуть не смущаясь, что привлек к нашему столику внимание половины бара, фермер разлил по бокалам остатки Уэкера ВДМ «Жизнь не сахар». Кондишены редкость, хорошая медицина на вес золота, тебя то пытаются съесть, то подстрелить, то ограбить. Но, черт подери, воздух тут чище, окраски, ярче. Так давай выпьем за то, чтобы дышалось в полную грудь и жилось не скучно. Кажется, я знаю, с чего вдруг маршал чуть ли не силком положил Антона в постель Риэль. Здесь действительно живется не так спокойно, как на земле, и шансы сыграть в ящик раньше срока на пару порядков выше. Поэтому, как говорил паровозик из Ромашково, если мы не увидим рассвет, то мы опоздаем на всю жизнь. Что в переводе значит? Не откладывай на завтра то, что может принести удовольствие сегодня. Пожалуй, маршал, я тоже пойду, поднимаюсь из-за стола и лезу за бумажником. Оставь, фермер отмахнулся от моих IQ, словно от назойливой мухи. Вы уже дважды спасли меня и Гретту от необходимости заказывать катафалк. Это меньшее, что я могу для вас сделать. Спасибо. Ты чертовски везучий сукин сын, Алекс. Маршал, прищурившись, хитро посмотрел на меня. Отхватил такую девчонку, не хуже моей малышки, а в чем-то даже лучше. И что она в тебе нашла? Ошибаешься, это не я ее отхватил, а она меня. Сдержать улыбку, глядя на пьяного фермера, было сложно. Не думай, что я перебрал и несу чушь. Парень, тихосец словно прочитал мои мысли, посерьезнел. Я, может, не самый умный в округе, и даже в этом баре, но пожил достаточно, и повидал много, так что поверь моему опыту, я вижу, когда девушка от парня без ума, а когда просто так. Я не нашел, что ответить, просто кивнул, и вышел на улицу. Солнце клонилось к горизонту, оказывается, мы просидели почти до самого вечера. В хорошей компании время летит незаметно. Воздух стал прохладней, но был еще достаточно тепл, чтобы не чувствовать дискомфорта в одной майке. До заката еще примерно час, можно прогуляться, размять ноги и развеять голову, а также обдумать слова маршала. Надеюсь, он ошибается. Может, ну его в баню. Она сама меня поцеловала, так что... Попробовал я отмахнуться от проблемы, реальной или мнимой. Только попробуй мне, радостно потерла руки совесть. Я тебе устрою, ох, устрою. Ночная перестрелка покажется детским утренником. Одно хорошо. Комок нервов и холода моментом рассосался, словно его и не бывало. Рефлексия, страшная штука. И это только жалкое начало. Довольно кивнула совесть. Так что давай, ищи выход из ситуации, чтобы никто не остался обиженным. Ты же программист. Поработай, для разнообразия, головой. Глава 28. Год 27. 1 апреля, воскресенье, вечер. Алекс Северов. С вами такое бывало. Зашел на Википедию почитать статью про, например, македонскую фалангу, а через час обнаружил себя на странице про Млечный Путь или новозеландский лен. Вот примерно так же у меня и мысли скакали, словно ссылки на новые страницы. Так, у нас разница в возрасте почти двукратная. Хотя нет, стоп, мне сколько, а ей? Так, если вычесть и поделить. Ох, не надо было пить. Точнее, пить надо было, но не столько. А сколько? Интересно, где та норма? Хорошо было тому мужику из анекдота, у которого норма по фотографии тещи измерялась. Как только теща начинала нравиться, то все, баста, карапузики. Сатурну больше не наливать. Кстати, про Сатурн. Стопы. Какой, к лешему, Сатурн, что там в итоге с разницей в возрасте? Вроде бы 8 лет. Или 9. А она вообще свой возраст хоть раз называла? Кажется, да. Или нет? Ну не паспорт же у нее, в самом деле, просить. Или попросить. Больно молодо выглядит, ей 18 есть. А то на словах я Лев Толстый, а на деле. Так. Отставить, поручик Ржевский. И вообще, это сейчас разница в полтора раза. Пройдет лет 10, и это будет всего лишь четверть, а через 20, еще меньше. Так-то, с другой стороны, 8 лет всегда разница, хоть сейчас, хоть через 20 лет. И вообще, мужчины меньше живут, кто придумал, что муж должен быть старше жены, младше, и только так. Хоть вдовой недолго побудет. Хотя, на Эдеме староземельная арифметика не работает. Шансы склеить ласты на порядок выше. Не пристрелит, так съедят. Не съедят, так ядовитое что-нибудь укусит. Не укусит, так. Да мало ли еще вариантов. Банальный аппендицит легко на тот свет отправит. До ближайшего доктора легко полдня пути может быть. Да с качеством местных дорог, которые все больше направления, как говорил Гудериан, этот самый аппендицит лопнет на первом же десятке верст. Хотя, конечно, скорее пристрелит. Пушка есть у каждого, да не одна. Даже дети, лет с 10-12, ходят с мелкашками, 0,22 патрон хоть и слабый, но убить можно и им. В Питере подростки развлекались, скидывая на головы прохожих презервативы с водой и даже стеклянные бутылки. При мне одной девушке чуть голову не разбили, промахнулись сантиметров на 10. Вывих плеча, скорая, а хулиганов так и не нашли, 22 этажа, сотни квартир, полная безнаказанность. А тут оружие, возьмет такой засранец и стрельнет, забавы ради. На такую пукалку глушитель купить, так с 20 метров, наверное, уже не слышно будет. Благо, сайленсеры в США всегда в свободном доступе были. В местных оружейных лавках я такие штуки видел, даже себе подумывал купить. Да мой 7,62 один фиг будет греметь на всю округу. Стоило подумать о коварных подростках, стреляющих в прохожих из мелкашки, как мне тут же стали мерещиться доморощенным снайперы на каждом дереве и в мансардных окнах. Мысли, роившиеся в голове, словно рассерженные осы, разом куда-то исчезли, по коже побежали попурышки, а внутри снова начал разматываться маховик нервов. Я замер посреди улицы, начал озираться, рука непроизвольно нащупала люгер, сжала рукоять. Но уверенности это не прибавило, я отлично понимал, что пистолет хорош в упор, когда до противника метров 10-15, не больше, чтобы там не писали в ТТХ. Так, ладно, отставить панику. Никто в меня сейчас не целится, никому я не нужен. И местные подростки скуки ради в прохожих не стреляют, у них полно других дел и забот. И уж тем более, даже рискни какой оболтус напакостить, вычислить его в местной низкоэтажной застройке проще пареной репы. Но все равно, лучше вернуться в гостиницу. Хм, где это я? Пока пытался привести мысли в порядок, ноги занесли меня неведомо куда. Вот что значит, положился на автопилот в незнакомом городе. Одно хорошо, в Техасе все поселения строят по извечной американской традиции с перпендикулярными улицами, где нумерованные пересекаются с именными. Так что заблудиться сложно. Для того, чтобы сориентироваться, достаточно найти ближайшую табличку с адресом. Кажется, на доме через дорогу таковая имеется, подойдем глянем поближе. 7th Street, она же 7-я улица. Ягненок и как-то там, где мы остановились, вроде как на пересечении Кеннеди-авеню и 3-й стоит. Это, получается, мне сейчас налево и два квартала прямо, а затем повернуть перпендикулярно. Если даже ошибусь с направлением, то просто дойду до конца улицы и развернусь. Или у прохожих спрошу. Кстати, о прохожих, вон компания как раз вынырнула из-за поворота, можно спросить у них. И тут меня второй раз за пару минут обдало холодом. Парни, завидев меня, остановились на пару секунд, перекинулись несколькими короткими фразами, кивая в мою сторону, и резко свернули, направившись ко мне. Шли быстро, целеустремленно. Знакомых у меня в городе не было, так что вряд ли это похоже на внезапную встречу приятелей. И если они идут не поздороваться, то что? Потерялись и хотят спросить дорогу. Не смешите мои тапочки. Что делать? Бежать. Стрелять первым. Как там говорят, пусть меня лучше судят 12, чем несут 6. Ох, ежики, тут скорее будет и то, и другое. Выйти победителем в перестрелке сразу с 4 техасцами Антон может и смог бы, но уж точно не я. Да и как потом доказать, что это была самооборона? Свидетелей нет, если только кто в окно сейчас случайно не выглянет. А если и выглянет, то что он увидит? Как я, без всякой причины, открыл огонь по мирно приближающимся парням. Мои подозрения к делу не пришьешь. Алекс, здорово. Пока я хаотично соображал, как быть, компания успела сократить расстояние до десятка шагов, и я наконец-то смог опознать Бернарда. Все-таки все бородачи для меня, что китайцы, на одно лицо, или на одну бороду, если уж быть точным. Мы как раз обсуждали, что было бы здорово найти тебя, найти меня. Пришлось приложить усилия, чтобы разлепить губы и придать голосу нормальный тон. Эти точно искали меня не для убийства. Остальных спутников Бернарда я не знаю, но лица у всех доброжелательные, в глазах пляшут веселые черти-то, а бороды сверкают белозубыми улыбками. Каждый подошел, горячо и сильно потряс мою руку, хлопнул по плечу, словно мы были знакомы много лет. Ну да, это, кстати, Ник и Джефф. Мы с парнями хотели проставиться вам за спасение наших железяк. Пришли в бар, но там нашли только маршала, фермер кивнул, подтверждая слова Бернарда. Он сказал, что Антон занят и точно к нам не присоединится, а вот ты пошел размять ноги. Хорошо, эта дыра не настолько большая, чтобы потеряться, так что мы отправились за тобой. Идем с нами, посидим у костра, уговорим пару-тройку бутылок хорошо виски, пожарим бургеры. Компания небольшая, все свои. Что скажешь? Я переводил взгляд с одного бородача на другого. Парни действительно были искренне рады встретить меня. Не знаю, как там в Штатах, может, на старой земле в этой стране и туго с настоящим дружелюбием, но здесь перед собой я видел незнакомых людей, которые уже считали меня другом, хотя я даже их имена забыл сразу, как только Бернард представил их мне. Как тут отказаться? Ночью по просторам Эдема за пределами населенных пунктов пешком передвигаться не рекомендуется. Да и не пешком, тоже. Но нас было много, все при оружии, да еще и слегка поддатые. Последний пункт был самым веским, а значит, нам море по колено. Но до компактного лагеря, еще недавно бывшего ярмаркой на пару-тройку тысяч посетителей, а теперь ужавшегося до дюжины палаток и десятка просторных шатров, остались самые стойкие, ленивые или упорные, или пьяные. Веселье уже кипело вовсю. А большой круглой площадке, в самом центре ярмарки, полыхал двухметровый костер. Пламя весело ревело, выстреливая в черное, словно соль, небо снопы искр. Жар был нестерпимым, ближе 2 метров к костру подходить было рискованно, можно легко опалить брови и волосы, а большинство присутствующих рисковало куда серьезней, бородами. В отблесках пламени, плясавшего на лицах присутствующих, казалось, что вокруг костра собрались древние викинги, вернувшиеся из дальнего похода и празднующие богатую добычу, что было не столь уж далеко от правды. Как успел мне рассказать Бернард, остались почти одни оружейники, и в силу характера, и из-за повышенного спроса на свою продукцию. После налета очереди за стволами и боеприпасами были длинны как никогда. Ну и как финал, большинство банды бородачей, как я начал называть их про себя, жили далеко на севере, ближе к утюгам, через чьи предгорья проходила одна из дорог жизни, ведущих к техасской базе ордена. Забирая дальше на север, она обслуживала скандинаво-немецкий анклав, влившийся в Техас на правах расширенной автономии пару лет назад. Не успели мы появиться, как в моих руках сама собой материализовались бутылку пива и бургер, а спина получила многоточечный бесплатный массаж. Казалось, каждый присутствующий считал своим долгом подойти к нам с маршалом, прореветь нечто благодарственное, отдубасить плечо или спину и посетовать, что Этани не смог к нам присоединиться. Уже после первого десятка рукопожатий, больше похожих на хватку тисков, я бочком-бочком отвалил в сторонку, оставив фермера отдуваться за нас с обоих. Ну его, такую благодарность, мне и без этого синяков хватает в последнее время. Я пристроился на одном из складных стульев, хаотично расставленных вокруг костра на безопасном расстоянии. Поставив пиво и незаметно толкнув его ногой, чтобы пенный напиток избавил от своего присутствия бутылку и меня, жадно вгрызся в бургер. Боже мой, что это был за вкус. Мне сразу вспомнились слова маршала, который не фермер, а герой сериала «Как я встретил вашу маму».